Глава 31. Подрыв. Мы шли в колонне по одному уже вторые сутки. Рельеф до боли в ногах привычный. То вверх, то вниз. И так до бесконечности. Хорошо, когда погода сухая, как сегодня, и опавшая листва лежит плотным ковром. А когда дождь и слякоть... Нет, с погодой нам повезло. Странно, когда постоянно идешь, тебя не мучает голод. Дома я ел по 5-6 раз за день, а тут в горах, постоянно перемещаясь, от силы 2 раза. Вроде организм тратит больше ресурсов, но потребность в еде уменьшена. Не понимаю этого. Может, тело перешло в режим экономии расхода питательных веществ? Скорее всего, мозг понимает, что привал будет не скоро, вот и ограничивает растрату накопленного, заставляя организм питаться не веществами, поступившими с едой, а растапливая стратегические запасы жира, который мы бережно откладывали на боках и животе. Хоть рюкзак и тяжелый, еды я стараюсь взять побольше. Ведь кушать я люблю, даже больше, чем спать. Как говорится, лучше переесть, чем недоспать. Поэтому, расположившись на ночевку, ем, как в последний раз. Даже если желудок против, все равно ем. Во-первых, неизвестно, что случится в следующую минуту. А случиться может всякое, и возможность нормально поесть появится очень нескоро. А во-вторых, что считаю наиболее весомым аргументом, я ем для того, чтобы хоть на несколько граммов облегчить чертов неподъемный рюкзак. Зачем столько всего опять набрал? Зачем? Дурная голова ногам покоя не дает. Это про меня, да. Вечереет, скоро начнет смеркаться. В городах, где горят тысячи фонарей и витрин, а миллионы окон озаряют улицы домашним теплым светом, никто не обращает внимания на наступление темноты. Здесь, в отдалении от цивилизации, под густыми кронами деревьев, темнота приходит очень быстро. Группе надо выбрать место для ночлега еще засветло. Никто не позволит включить фонарь или разжечь костер, как сделали бы в обычном походе. Нет. Здесь, с наступлением темноты, все умирает. Вокруг становится невыносимо тихо. Ты слышишь все. Любой шорох, будь то мышь в 20 метрах или более крупное животное на удалении в 100 метров. И враг тоже хорошо слышит. С наступлением темноты на базе соблюдается полная тишина. Это закон выживания. Тихий шепот, неосторожные движения – любой шум становится безмерно громким и разносится по окрестностям. Поэтому группа должна успеть забазироваться, наметить опасные направления подхода к лагерю, установить минные заграждения, наблюдательные посты, очистить все дорожки между ночлегом и постами от лишнего мусора и хрустящих веток, чтобы позже кто-нибудь случайно не наступил на них и не выдал расположение базы. Это лишь несколько важных моментов по самой базе. Еще каждый должен успеть переодеться в сухие вещи, приготовить место для ночлега и быстро перекусить. Иначе, когда придет темнота, придется кутаться в то, что нашел, и ложиться как есть. Поэтому нужно правильно рассчитать оставшееся светлое время суток и заранее подыскать место. Мы шли без остановки часами, спешили. Из-за сложности рельефа и постоянных крутых подъемов ноги уставали быстро. Мы выбились из графика. Жаль, нельзя срезать и пройти по короткому пути из-за минной опасности. Места подрывов за прошедшие годы в районе выполнения задачи обозначены на карте. Квадраты насыщены страшными условными значками, изображающими взрыв. Они похожи на небольшой кружочек, от которого вверх и немного в стороны отходят острые зубья. В этих районах часто происходили боестолкновения. Позиции наших войск и противника постоянно смещались, образуя новые рубежи. Из-за этого было сложно разобрать, где кто и когда устанавливал минное поле. Наши, не наши, уже не разберешь. А минам, по большому счету, без разницы, кого взрывать. Они годами хладнокровно лежат в земле, ожидая своего часа. Все понимали, что скоро начнет темнеть. Значит, наконец, сможем позволить ноющим ногам и затекшим спинам отдохнуть. Нашли подходящее место для ночевки и начали досмотр близлежащих районов. Все спокойно. День прошел без происшествий. Просто отлично. Сейчас скинем рюкзаки, быстро обустроим временную базу, потом покушаем. И быстрее в спальник. Поспать на выходе получается мало. Кроме нас самих, сон охранять некому. Дежурство разобьем в 3 смены, а значит, дежурить будем 2 часа. 1 час на посту, 2 отдых. Лагерь охраняем сразу, как только останавливаемся, и до момента выхода группы. Поэтому надо использовать любую возможность для восстановления сил. Многие, почуяв скорый привал, расслабились в предвкушении. К сожалению, лес такое не прощает. Взрыв прозвучал неожиданно, заставив каждого съежиться. Никто не был готов к разразившемуся грохоту среди расслабляющих мелодичных звуков природы. Все замерло, даже сердце. «Кто?» По телу проступил холодный пот, желание шевелиться отпало напрочь, но натренированные рефлексы сработали быстрее, чем смог сообразить оглушенный мозг. Автомат был на изготовке. Я упал на колено там, где стоял. Листва, трава, все то, что минуту назад радовало глаз, сейчас несли страшную опасность. Находясь на минном поле, делать шаг влево или вправо – все равно, что играть со смертью. Группа заняла оборону. Словно еж, защищаясь иголками, мы, прикрывая спины друг друга, выставили стволы по кругу. Взрыв, шок, оцепенение, тишина, изготовка к стрельбе – все произошло мгновенно. Душераздирающий крик эхом пронесся по лесу. Вопль отчаяния и боли врезался в уши. «Все-таки наш. Этого мы и боялись». «Кто?» Безмолвно переглядывались мы, пытаясь скрыть страх, что четко просматривался на лицах. «Гамлет 300-й!» Раздался голос Ермака в эфире. «Ты далеко от него? Видно ранение?» Спросил командир. «Ногу оторвало, больше не вижу. Все в крови, но держится только за ногу. Подойти сможешь?» «Уже выдвинулся, еж сверху прикрой». «Принял, скоро будем. Черкес, пробивай тропу. Цибик с нами, остальные оставаться на местах». Бросив рюкзак, черкес уже расчищал тропу щупом. Цибик, схватив медицинскую сумку и отстав на безопасное расстояние, старался идти за нами след в след. «Я Ермак. У Гамлета оторвана правая нога, чуть ниже колена. Кость торчит». «Жгут и обезболивающее, быстро!» «Да делаю уже!» Нервно ответил Леха. «Зенит, выйди на заставу. Доложи, что у нас подрыв. 1/300. Нужна срочная эвакуация». Отдал распоряжение командир. «Принял». Кроме голоса Ермака, на заднем плане четко слышались стоны вперемешку с жадными заглатываниями воздуха. Гамлетом овладела паника. Он судорожно искал в траве ступню. Услышав эти звуки, я четко представил оторванную ногу, лежащую в кустах отдельно от тела. И Гамлета, который катается по земле недалеко от нее, зажимая то, что от нее осталось. Его, кричащего и бледного, вытащили на очищенную щупами площадку в центре группы. Оказывать первую помощь здесь безопаснее. На правой ноге свисал кусок кровавых лохмотьев. Мозгом я понимал, что произошло, но когда увидел обрубок, поежился. Я понимал, что ему оторвало конечность, и был готов увидеть эту картину. Но после взгляда на обрубок мне стало не по себе. Ногу оторвало не полностью. Куски мяса болтались на жилках, словно пережеванные плохой мясорубкой. Обрывки сухожилия торчали белыми веревками, а кость сломалась неровно и торчала острым концом. Губчатая полость забилась комками грязи и крови. Кровь была везде. На руках, одежде, лице. Засохшими сгустками она свисала с волос и бровей Гамлета. «Кожа бледная, большая потеря крови. Достань капельницу и противошоковое». «Еще есть раны? Раздевай, осматривай. Я готовлю систему». Цибик и Седой работали быстро, не теряя время. Седой хоть и не имел медицинского образования, но на сборах по медицине раз за разом показывал себя с лучшей стороны. Благодаря такому рвению, все стали доверять ему не меньше, чем квалифицированному доктору. «Еще один нужен! Держать его надо! Обезболивающее не сильно помогает!» — говорил Цибик, понимая, что сейчас его слушают все. «Байкал! Одного из своей тройки сюда!» — приказал командир. Держи ему ноги. Да не здесь. Держи выше. Вторая тоже сломана. Система готова. Седой карабином подцепил флакон физраствора себе на плечевую лямку разгрузки. Других ран не вижу. И посекло осколками немного. Ставь катетер. Надо восстановить объем, пока он не начал терять сознание. Вены ушли. Давай еще жгут и эластичный бинт. Будем искать. Затянув жгут на предплечье левой руки Гамлета и не найдя вен, Цибик начал стягивать руку эластичным бинтом от плеча к локтю. Седой руками сдвигал кровь к локтю от кисти. Бинтом сдавливали достаточно сильно, сгоняя остатки крови в верхней левой конечности к локтевому изгибу. Вена в локтевом суставе наполнилась кровью и набухла. «Есть вена! Давай катетер!» «Крепи!» «Быстрее!» «Прижми сильнее, пусть не дергается!» Стоны Гамлета становились все тише. Дело плохо. Нужно держать его в сознании. Седой взял контроль над раненым и вел с ним разговоры, пока Цибик продолжал вкалывать препараты в систему. «Цибик, пульс слабый, на кисти не прощупывается. Давай второй физраствор и для свертываемости вкали, а то кровь сочится сквозь повязку». «Трониксамовой кислоты 4 ампулы сделал. Запоминай». «Приготовь сразу еще флакон и дексаметазон, чтобы под рукой был». Два дозора пробивали маршрут из района минной опасности в поисках нового места базирования. Настроения ни у кого не было. Радист тем временем держал связь со штабом, который стоял на ушах. На такие случаи все расписано заранее. Все ближайшие маршруты и аэродромы отмечены на карте с номерами и временем подлета авиагрупп. Положение ухудшало лишь одно – смеркалось быстро, и небо в это время закрывали для полетов. «Да когда же эти сволочи насытятся? Когда они там наверху будут брать на вооружение нормальные медикаменты? Посмотри на эти бинты, они же убогие! ИПП разработали еще в 70-х!» И до сих пор эту мощную прорезиненную оболочку снимаешь и удивляешься, как все сохранилось. 70-х годов! А эти современные, открываешь, они рассыпаются. Какими-то нормами в лицо тычут. А зачем мне их ГОСТ, если я раненому этой кружевной марлей помочь не могу? Вот для чего она? Москитную сетку делать? На всем экономят, говно пропихивают, гады. Сюда бы вас всех. Я бы вам вены вскрыл и кинул бинты, которые вы поставляете. Попробуйте выжить. Не заводись, Серег. Поспи. Тебе скоро за ним смотреть. Не, ну а чё? Есть же наши кровоостанавливающие средства. Как их там? Гемостоп? Гипоглосс. От гемостопа ожоги сильные. Точно, они. Гипоглосс. Наши отечественные разработки. Хорошие притом разработки. Почему их к нам не пропускают? Дешевле того же Келокса, а срок хранения на порядок выше. Почему не пропускают? Откатов нет? Спи уже. Через полчаса твое дежурство. Пытался угомонить его Цибик. День и так всех измотал, а эмоциональные разговоры пользы не приносили. Группа лежала под открытым небом по позициям, готовая отразить нападение. Для Гамлета из палаток соорудили подобие полевой операционной с возможностью включать фонарь, при этом не выдав положения. Но Гамлет орал так, что, думаю, противник прекрасно знал, где мы находимся. Ночь угнетала. От каждого стона товарища к горлу подкатывал ком. Вертолет все же вылетел ночью и пытался забрать раненого. Но из-за сложности рельефа, плохих погодных условий и нулевой видимости летчикам пришлось вернуться на базу и ждать рассвета. А нам ждать вертолета и молиться, чтобы Гамлет дотянул до утра. Погибнуть в бою каждый счел бы честью, а умереть вот так, нарвавшись на подлую, забытую мину, было бы обидно. На срочной службе мне рассказывали историю про офицера спецназа, который, подорвавшись на мине, взял в руки гранату и приказал всем отходить. Группа находилась под плотным огнем. Его отговаривали, пытались вытащить, но он предпочел жалкому существованию достойную смерть на задаче, спасая своих ребят от опасности. Смелое и в то же время неоднозначное решение. Как бы я поступил, если бы сегодня мина нашла не Гамлета, а меня? Ответа нет, Я надеюсь, он никогда не появится. Но я знаю точно, что за жизнь нужно бороться. Бури доказал, насколько важно не сдаваться. Я добился своего. Служу в спецназе, но глядя на стиснувшего зубы Гамлета и его окровавленную культю, задаюсь вопросом, рад ли я этому? Вертолеты пришли рано утром. Гамлет дождался эвакуации благодаря Цибику и Седому. Они всю ночь следили за ним и мешали умереть от кровопотери, когда он разматывал жгут на ноге, не в силах терпеть режущую боль. На занятиях мы часто накладывали себе жгуты. После нескольких минут ты уже с нетерпением ждешь, когда инструктор проверит правильность наложения, чтобы быстрее от него избавиться. Жгут сдавливает ткани до нестерпимой боли, до их омертвения. Не знаю, как Гамлет выдержал эту ночь, и как его спасители не сдались, выслушивая мольбы. На базе мы несколько дней разговаривали вполголоса. Словно Гамлет еще рядом с нами, и мы страшимся потревожить его редкий, тревожный и так необходимый сон. Да и разговоры поутихли, словно мы боялись вернуться в ту самую кошмарную ночь, когда мучительно ждали вертолет и слушали стенания товарища, раздирающие тишину.